Вельзевул навещает по ночам капитана, а другие говорили, что это тот несчастный моряк, которого за 3 года до этого несправедливо повесил на рее наш капитан. Темная история, о которой толком никто ничего не знал. Ну, в общем, матросами владел страх. И когда корабль причаливал к какому-нибудь порту, хоть один да обязательно сбегал. Опасаясь плохо кончить с таким капитаном, который знается с преисподней и у которого какие-то сложные отношения со всякими выходцами из нее. Один аббат, который хорошо знал нашего капитана еще до рейса, пытался убедить упрямого нечестивца вернуть кораблю прежнее название, но он лишь смеялся в ответ, а название «Вельзевул» осталось. Рейс был долгим и трудным. Мы прошли почти вдоль всю Атлантику, но странное дело, ни одна буря не потревожила нас, ни один шторм не трепал. Однако на борту от этого не сделалось веселее, поскольку стоны и голоса, доносившиеся из трюмов, что ни день становились слышнее. Ни один из нас не отваживался спуститься в трюм ночью и даже днем, лишь в сопровождении 2 или 3 других. Я сам готов был лучше 3 вахты подряд отстоять, лишь бы не спускаться в эту черную бездну. Время от времени, с наступлением сумерек, вахтенный замечал на горизонте какой-то гигантский 3-мачтовый парусник, двигавшийся параллельным курсом, точно сопровождая нас. Но стоило лишь кому-нибудь прибежать на его крики и навести подзорную трубу в эту сторону, как 3-мачтовик, словно бы растворившись в густеющих сумерках, исчезал. Мы, молодые, гадали, что бы это мог быть за корабль. Но старые матросы, осенив себя крестным знаменем, вполголоса произносили «Летучий голландец». Они рассказывали нам, молодым, про этот страшный корабль-призрак, погубленный некогда его безбожным капитаном и осужденный вечно скитаться по пустынным морям. Время от времени он нуждается в новом матросе, но попасть на этот проклятый корабль может лишь безбожник, продавший свою душу дьяволу, ну, такой, например, как наш капитан. Вот матросы и поговаривали, не по его ли душу явился этот корабль. Хотя встреча с летучим голландцем ничего хорошего не сулила и всем нам. Так оно и случилось уже на следующий день. Мы покинули как раз берега Африки и направились вокруг Южной Америки в Кальяо. Едва земля скрылась из виду, как случилось несчастье. Один из наших матросов сорвался с реи и утонул, прежде чем мы успели спустить на воду шлюпку. На следующий день рея с фок-мачты рухнула у ног капитана, едва не убив его самого. На третий день буревестник пролетел 3 раза над нашим кораблем, резко снижаясь всякий раз над каютой богохульника капитана. Буревестник — птица бурь и штормов. Она приносит с собой несчастье. Многие верили, что это душа погибшего моряка, того самого, что упал с мачты, и она явилась предупредить нас о какой-то беде. Суеверный ужас овладел всем экипажем. Плавание, так плохо начавшееся, не могло кончиться хорошо.